как нам известно, за спиной у них была мельничная протока, и возникло опасение, как бы вальштейновцы не загнали их в воду. Однако такое благоприятное для Вальштейна положение длилось недолго. Храбрый, импонирующий нам своим упрямством и оригинальностью генерал Паппенхайм, был смертельно ранен пушечным ядром, что вызвало панику у императорских, главным образом, в обозе, в котором по капризу дьявола одновременно взорвалось несколько повозок с боеприпасами. Вальштейн лично пытался преградить путь бегущему левому флангу, в то время как одноглазый Хольк счился остановить обоз в смятении, скачущей к Лейпцигу. Тут не вредно напомнить, что в те суровые времена командовать армией и руководить боем было отнюдь не сахар. Командиры тогда не торчали где-нибудь поодаль на возвышенности со своими адъютантами под рукой, а шли в первых рядах. Только таким образом могли они что-то сделать, как-то повлиять на ход битвы в свою пользу. И Вальштейн, хоть и страдал ужасными болями, вынужден был в тот день слезть со своих носилок и дать поднять себя в седло любимого коня и сунуть свои больные ноги в стремена, для мягкости выстланные бархатом. На белом коне сидел и его великий противник, божьей милостью король Швеции Густав Адольф. Дородный, одышливый, близорукий, он был столь же мало приспособлен для суровых воинских трудов, как и Вальштейн. Раненый в левую руку, лишенный возможности справиться с лошадью, несчастный монарх наткнулся на кучку неприятельских всадников, и те в два счета покончили с ним несколькими выстрелами в голову и колотыми ранами в спину. Еще и на 14-м году войны король был хорошо одет. Сапоги его, разумеется, были из прекрасной кожи с прочными подметками, носки шерстяные, нештопанные, белье теплое и не завшивленное, верхняя одежда не порванная, не латанная. К тому же, поскольку денщик сопровождал своего короля повсюду, хорошо вычищенная щеткой. По всему поэтому, едва король свалился на земь, вражеские кавалеристы спрыгнули с коней и моментально с профессиональной ловкостью обобрали его до последней нитки, до последнего перстенька. Так что лев полуночных стран, прозываемый также крестоносцем, германским Ахиллом, Дон Кихотом и отважным Гедеоном, упокоился на голой земле, голый, как новорожденный. Такая картина громко вопиет к нашим чувствам, но королю, поскольку он был мертв, все это было в высшей степени безразлично. Эпизод сей разыгрался так быстро и неожиданно, что шведские солдаты заподозрили неладное, только когда заметили, как мечется по полю белый конь короля без всадника. В связи с этим событием история вложила в уста умирающего Паппенхайма, привезенного в Лейпцигский лазарет, неслыханно благородные слова: «Умирающий сливом, что пал свирепый противник моей веры». Паппенхайма уже не было в живых, когда его пехота, двигавшаяся, естественно, медленнее конницы, после изнурительного марша подошла к Люцину. К тому времени уже стемнело. Артиллерийская батарея Вальштейна у мельниц возле дороги была разбита неприятельской канонадой и брошена, и, не считая стонов раненых да кашля и чихания простуженных, всюду царила тишина. Так что паппенхаймские пехотинцы ничего уже не могли сделать и оказались бесполезными. Теперь напрашивается важный вопрос. Кто же победил, а кто был побежден в этой сече, отнюдь не мелкой, ибо там погибло 9000 человек? Шведы ли, мы называем их шведами исключительно удобства ради, не уточняя, что в армии Густава Адольфа помимо шведов служили финны, ливонцы, немцы, курлянцы и даже шотландцы и французы.